Глава 39. Чонкин не знал, какая над ним зависла опасность, но неприятности в связи с побегом капитана Миляги предчувствовал. Поэтому незадолго до рассвета, пользуясь тем, что и пленные, и Нюра спали крепким предутренним сном, он раскрыл свой вещмешок, переодел чистое белье и стал рыться, перебирая свое имущество. В случае чего он хотел оставить Нюре что-нибудь на память. Имущество было не густо. Кроме белья, смена байковых зимних портянок, иголка с нитками, огрызок химического карандаша и завернутые в газету 6 фотокарточек, где он снят был в полроста. Его товарищи по службе фотографировались, чтобы порадовать карточками родных или знакомых девушек. Чонкину радовать было некого, поэтому все 6 карточек у него сохранились. Он вынул из пачки верхнюю и поднес к лампе. Вглядевшись в свое изображение, Чонкин остался им, в общем, доволен. Каптен Армус Трофимыч, подрабатывавший фотографированием, изобразил Чонкина при помощи специальной рамки на фоне идущих внизу танков и летящих поверху самолетов. А над самой головой Чонкина велась ореолом надпись «Привет из Красной Армии». Примостившись на краешке стола, он долго слюнил карандаш и обдумывал текст. Потом, вспомнив надпись, которую рекомендовал ему в свое время тот же Трофимыч, и, высунув от напряжения язык, вывел неровными, почти что печатными буквами «Пусть нежный взор твоих очей коснется копии моей, и, может быть, в твоем уме возникнет память обо мне». Подумал и дописал «Нюри Б. от Вани Ч. в дни совместной жизни». Карандаш спрятал в карман, а карточку положил на подоконник. За окном светало, и дождь, кажется, перестал. Пора было будить Нюру, а самому подремать хоть немного, потому что скоро надо пленных выводить на работу и там в чистом поле следить в оба, чтобы не разбежались, подобно своему начальнику. Будить Нюру было жалко. И вообще жалко. Сколько они вместе живут, сколько она из-за него терпит, сколько сплетен вокруг. А ведь никогда не пожалуются. Был, правда, случай. Намекнула робко, что не мешало бы оформить отношения. Да он отговорился, что красноармейцу без разрешения командира жениться нельзя. Это, конечно, так, но, если по-честному, дело не в разрешении, а в том, что он сам не решался, обдумывая положение с разных сторон. Иван подошел к Нюре и тихо тронул ее за плечо. — Нюрк, а Нюрк, — сказал он ласково. — А? Что? Нюра, вздрогнув, проснулась и смотрела на него бессмысленными от сна глазами. — Сменила, слышишь, меня на маленько, — попросил он. — Спать хочется, мочи нет. Нюра послушно слезла с кровати, всунула ноги в сапоги, взяла винтовку и села возле двери. Иван, не раздеваясь, лег на освобожденное место. Подушка была теплая после Нюры. Он закрыл глаза, и только сознание его начало путаться между сном и действительностью, как послышался какой-то странный с прихлебами звук. Что-то ахнуло где-то, и зазвенели оконные стекла. Иван сразу пришел в себя и сел на кровати. Проснулись Свинцов и Ядренков. Нюра сидела на прежнем месте, на лицо ее выражало беспокойство. — Нюрк! — шепотом позвал Иван. — А? — шепотом отозвалась она. — Что там такое? — Кажись, стреляют. И вдруг снова бабахнуло. Теперь вроде с другой стороны. Чонкин вздрогнул. — Господи, твоя воля! — шепотом выдохнула Нюра. Проснулись и другие пленники. Только лейтенант Филиппов чмокал губами во сне. Свинцов приподнялся на локте и переводил взгляд с Нюры на Чонкина и обратно. — Нюрка! — сказал Иван, торопливо зашнуровывая ботинки. — Дай мне винтовку, а себе возьми из кошелки револьвер, какой побольше. И, не надевая обмоток, вышел во двор. Во дворе было тихо, грязно, но дождь перестал. Еще не совсем рассвело, но видимость была уже неплохая. Самолет, расставив свои нелепые крылья, стоял на месте. Чонкин огляделся, и странное зрелище поразило его. Метрах в 200 за огородами клубились белые сугробы. — Что за хрен? — удивился Чонкин. — В такую теплыню откуда же снег? Он заметил, что сугробы эти шевелятся и передвигаются в его сторону. Чонкин еще больше удивился и вгляделся внимательней. И тут только он понял, что это вовсе не сугробы, а некая масса людей, которые ползут по направлению к нему. Чонкину. Он не знал, что это ударный взвод, которому было поручено забросать противника бутылками с горючей жидкостью как продолжение артподготовки. Когда их обмундировывали, на складе не хватило шинелей, и бойцам выдали зимние маски-халаты, которые были использованы по причине плохой погоды. «Немцы!» — подумал Чонкин. В ту же секунду ахнул винтовочный выстрел, и пуля взвизгнула под самым ухом Ивана. Он упал, подполз по грязи к правой стойке шасси и укрепил винтовку между стойкой и колесом. «Эй, сдавайтесь!» — крикнул кто-то оттуда, от белых халатов. «Русские не сдаются!» — хотел крикнуть Чонкин, но постеснялся. Вместо ответа он приложился щекой к прикладу и выстрелил, не целясь. И тут началось. Со стороны неприятеля захлопали беспорядочно выстрелы, и пули засвистели над Чонкиным. Большая часть пролетала мимо, но некоторые задевали самолет, распарывали обшивку и со звоном плющились остальные детали мотора. Чонкин уткнулся лицом в землю и время от времени, экономя патроны, стрелял неизвестно куда. Извел первую обойму, заправил вторую. Пули продолжали свистеть, некоторые из них совсем низко. «Кабстаршина выдал мне каску», — с тоской подумал Иван, но продолжить свою мысль не успел. Что-то мягкое плюхнулось рядом с ним. Он вздрогнул, потом слегка повернул голову и открыл один глаз. Рядом с ним лежала Нюра. И так же, как он, прижавшись к земле, палила в воздух сразу из двух пистолетов. Кошелка с остальными пистолетами лежала рядом про запас. — Нюрк! — толкнул Чонкин подругу. — Ась, ты по что их-то бросила? — Не бойся, — сказала Нюра, нажимая сразу на два спусковых крючка. — Их в подпол загнала и гвоздями забила. Ой, погляди! Иван приподнял голову. Теперь белые продвигались вперед короткими перебежками. — Эдак, Нюрка, мы с ними не справимся, — сказал Чонкин. — А ты из пулемета умеешь? — спросила Нюра. — А где ж его взять? — А в кабинке. — Ой, как же это я забыл! Чонкин вскочил и ударился головой о крыло. Прячась за фюзеляжем, оборвал тесемки брезента, залез на крыло, и не успели белые отреагировать, он был уже в задней кабине. Здесь действительно находились турельная установка и пулемет с полным боекомплектом. Чонкин схватился за ручки, но пулемет был неподвижен. Турель от долгого бездействия и дождей заржавела. Начал он плечом расшатывать пулемет, но он не поддавался. Тут что-то тяжелое без выстрела упало на верхнее крыло, потом еще и еще, и застучало вокруг, и по крыльям зазвенело разбитое стекло, и остро запахло чем-то похожим на керосин. Чонкин высунул голову и увидел, что из-за ограды летит на него туча бутылок, наполненных желтой жидкостью. Большая часть бутылок плюхалась в грязь, но некоторые попадали по самолету, катились по крыльям и разбивались об мотор. Впоследствии оказалось, бойцов ударного взвода забыли предупредить, что бутылки с горючей жидкостью надо сперва поджигать. И они швыряли их просто так. Сбоку на крыле появилась Нюра. — Нюрка, не высувайся! — крикнул Иван. — Прижибут! — А на кой они бросают бутылки? — прокричала ему в ухо Нюра, паля одной рукой в воздух из пистолета. — Не боись, Нюрк, а после сдадим! — нашел в себе силы для шутки Чонкин и приказал. — Вот что, Нюрк, хватай самолет за хвост и крути в разные стороны, поняла? — Поняла! — прокричала Нюра, сползая с плоскости на животе.